Ах да, был еще один важный момент, о котором никогда не стоит забывать. Если у меня иссякнет запас магической энергии, я просто не смогу больше активировать новые заклинания. А вот если я останусь без сил в Некрослее, то это равняется смерти. Ведь в этом измерении силы тратятся буквально на все, даже на то, чтобы просто идти. Помня об этом, и о том, что я уже выпил один эликсир, я решил не задерживаться. Совсем скоро он закончит свое действие, и мне придется пить второй, чтобы не допустить некротического отката. Эликсир ведь не восстанавливает мои силы, а просто пользуется внутренними запасами моего организма, чтобы поддерживать меня какое-то время. Чертков несколько раз говорил мне о том, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эликсир окончил свое действие до того момента, когда я успею покинуть Некрослей. Уж лучше выпить еще один. Правда, это пахнет плохим самочувствием на следующее утро, но это все равно будет лучшим выходом. Помня об этом, я посмотрел на стену, через которую мне вскоре предстояло пробраться в архив, и на всякий случай осмотрелся в поисках светящихся шариков с силой. Пусто. Понятия не имею, куда они делись с тех пор, как я видел их первый раз. Если бы я не знал об уникальности не так давно обретенного дара, я бы решил, что здесь орудовал еще один маг-некротик, который их стащил, но этого не могло быть. Что же, Некрослей жил своей странной жизнью, что-то здесь все время менялось, и это не всегда идет мне на пользу. Вот как сейчас, к сожалению. Однако в моем случае расстраиваться было бы верхом наглости. Разделаться с двумя некрокоровами и при этом остаться в целости и сохранности, это уже само по себе очень здорово. Оказывается, при желании я могу справиться даже с такими тварями, разве это не повод для радости? Вот бы еще нога так сильно не болела, но будем надеяться, что к утру пройдет. На обратный путь в свою комнату я потратил намного больше времени, чем на дорогу в главный корпус. Самое меньшее, чего мне сейчас хотелось бы, это столкнуться еще с какой-нибудь некротварью. Однако и медлить было особо нельзя. К этому моменту я уже провел в Некрослее довольно много времени, так что слишком сильно затягивать свое пребывание здесь, это не самая лучшая идея. В какой-то момент мне вновь стало плохо, и я подумал о том, что, может быть, стоит принять второй эликсир, пока не поздно. Но решил еще немного подождать и, как оказалось, правильно сделал. К тому времени, когда я вновь оказался в своей комнате, у меня уже начинала кружиться голова, однако я смог справиться. Как куль с мукой, я вывалился из портала на пол своей комнаты и еще некоторое время приходил в себя, пока Градовский оглашал все вокруг своими радостными воплями. Когда пришел в себя, я не спеша разделся, попросил Петра Карловича замолчать и забрался под одеяло. С чувством выполненного долга я закрыл глаз и заснул, чтобы всего лишь через несколько часов встретить новый день, который начался для меня очень неплохо. Во-первых, дед прислал сообщение, что Софье стало намного легче и она даже выбралась к завтраку. В ответ я написал ему, что это здорово и перезвоню чуть позже, после занятия с Чертковым. Ну а во-вторых, моя нога сегодня утром чувствовала себя намного лучше, чем в Некрослее. Вот это было просто отличной новостью. По правде говоря, я сильно переживал, что на занятии с Александром Григорьевичем из-за этого не смогу выложиться по полной, если это от меня потребуется. Теперь же совсем другое дело. Раньше Чертков настаивал на том, чтобы я не завтракал перед занятиями с ним. Он считал, что сытый желудок отвлекает мои мысли и слишком расслабляет тело. Однако со временем он стал менее жесток и разрешал мне выпить утром чашку чая и съесть что-нибудь легенькое. Меня это очень радовало, поэтому перед встречей с ним я заглянул в столовку и с удовольствием перекусил. После походов в Некрослей всегда жутко хотелось есть. Понятия не имею, отчего так происходило, но тем не менее это было именно так. Чашку чая я решил заменить большой кружкой какао, которым запил полдюжины блинчиков со сгущенным молоком. Я бы осилил еще столько же, но решил, что наставник все-таки прав, не стоит объедаться перед занятием. Если меня сегодня ждет не теория в виде новых некросимволов, а практика, то каждый следующий блинчик будет явно лишним. С учетом довольно раннего времени и выходного, в столовой я был один. Поэтому повара с удивлением смотрели, с каким удовольствием я ем. Еще бы, думаю, со стороны это выглядело забавным. Примчался, слопал 6 блинчиков, быстро запил их обжигающий горчим какао и убежал. Был бы на их месте наш доблестный мастер-смотритель Борисов, он бы точно заподозрил что-то подозрительное и написал бы по этому поводу докладную Орлову. Однако смотрителя в столовой не оказалось, поэтому по пути в нашу учебную комнату за мной даже никто не наблюдал. Разве что Александр Григорьевич, который пришел немного раньше и смотрел на меня своим вечно мрачным взглядом, как будто я только что совершил смертный грех. Наставник ждал меня возле двери в ту часть подвала, где мы занимались, и как только я подошел поближе, неожиданно спросил вместо приветствия: «Темников, мое обоняние меня подводит, или ты совсем недавно был в Некрослое?» От неожиданного вопроса у меня открылся рот, но я смог справиться с внезапным ударом и попытался с невинным видом задать встречный вопрос. «Конечно нет, с чего вы взяли?» фыркнул Чертков, затем молча открыл дверь и потопал по лестнице в нашу учебную комнату. Между прочим, шагал он довольно уверенно, даже лучше, чем в прошлый раз, что меня очень порадовало. Значит, эликсир жизни имеет пролонгированное действие и продолжает лечить после того, как его прием давно окончен. Отличная новость. Тем временем я отметил, что у Александра Григорьевича появилась новая папка для бумаг. Она была черного цвета и сделана из пластика, а не из бумаги. Судя по всему, меня сегодня ждала все-таки теория, а не практика. Жаль, знал бы раньше, можно было бы слопать и еще пару блинчиков. В моем животе для них как раз было отличное местечко. «Так что ты там делал?» — еще раз спросил наставник, усаживаясь на стул и на всякий случай предупредил. «Если еще раз соврешь, врежу тебе разок тростью для ума. Вот зараза, похоже, мне не выкрутится. Надо у него узнать, как он об этом догадался. Правда, перед этим придется ответить на его вопрос, а значит рассказать про мое ночное приключение и Некрокорову. Честно говоря, совсем не хотелось. Придется ведь рассказывать, какого черта мне понадобилось в школьном подвале среди ночи, а это никак не входило в мои планы. В моей голове вихрем пронеслось несколько идей относительно дальнейшего продолжения нашего разговора, и я выбрал лучшую из них. «Александр Григорьевич, скажите, а куда девается первоначальный портал, после того, как я активирую слово «врата»?» «Да, похоже, этим вопросом я явно убил сразу двух зайцев, и Черткову отвечу и сам кое-что интересное узнаю». «Ну, я так думаю, во всяком случае». Глава 17. «Ты что, без моего ведома использовал слово «врата»?» — спросил Чертков, после того, как немного пришел в себя. «Если начнешь мне сейчас врать, даю честное слово, точно двину тебя пару раз своей тростью. Судя по твоим вопросам, хорошая трепка тебе не помешает. Давненько я не видел такого мрачного лица у наставника. Похоже, нужно поскорее ответить на его вопрос, если я и правда не хочу схлопотать тростью по лбу». «Да, использовал», — честно признался я и на всякий случай приготовился увернуться от удара. Однако обошлось. Вместо того, чтобы треснуть меня, Чертков задал другой вопрос. «Темников, ответь мне на один вопрос. Обещаю, это останется между нами», — тихо сказал наставник. «Признайся, у тебя с головой все в порядке?» «Да вроде бы». «Тогда какого черта ты меня не слушаешь?» — взорвался старик. «Каким нужно быть идиотом, чтобы с твоим уровнем силы активировать некросимволы такой мощности? Объясни мне. По-твоему, я выживший из ума старикан, который придумывает для тебя всякие дурацкие правила?» «Конечно нет. Просто так получилось, Александр Григорьевич», — ответил я, и на моем лице появилось скорбное выражение. «У меня не было другого выхода. Интуиция подсказывала мне, что в этот момент Чертков на самом деле испытывал жуткое желание разочек вмазать мне посильнее. Однако он смог сдержаться. Думаю, это все от того, что на самом деле он не считал меня безумцем, как говорил, и подозревал, что я не стал бы применять некросимвол от нечего делать. В таком случае жду от тебя увлекательную историю», — сказал он. «Наверное, в ней будет пара моментов, когда я с перепугу испачкаю свое нижнее белье. Ты меня предупреди перед этим, хорошо?» Я кивнул и начал рассказывать, как было дело. Врать не стал, рассказал про то, как работал в подземной оранжерее, затем про странные взрывы, ну и про встречу со змеем, во время которой я решил применить слово «врата». Когда я закончил, старик еще какое-то время внимательно смотрел на меня, оценивая мою историю. Наконец он вздохнул и скривился, потрогав свое колено. «Зараза, раньше я был готов отдать все что угодно за то, чтобы моя нога не разрывалась на части от постоянной боли», — признался он. «Теперь же, когда моя мечта наконец сбылась, я нервничаю из-за того, что она просто неприятно ноет. как быстро привыкаешь к хорошему. Очень рад, что мой эликсир пришелся вам кстати, напомнил я ему о том, что колотить меня тростью, это будет не лучшая благодарность с его стороны. Эликсир, пробормотал он, ты везучий парень, Темников. В этой оранжерее у тебя было сразу два шанса откинуть ноги, и ты ни одним из них не воспользовался. Удрать от некрозмия, да еще и при помощи слова «врата», это двойная удача. Мне в свое время так не везло. Видимо, не зря говорят, что дуракам везет. Почему это дуракам? Вообще-то обидно. Я рассчитывал на похвалу за то, что вовремя придумал, как спастись. К тому же удачно все реализовал. Ну а кто тебя умным назовет? За каким хреном, спрашивается, ты поперся в этот тоннель? Спросил Чертков. Понял, что тебе ничего не угрожает, и беги из этой оранжереи к Щекину с докладом про ловушки. Зачем нужно было вниз спускаться? Я просто хотел посмотреть одним глазком, что там такое. Попытался оправдаться я. Откуда я знал, что там такая тварь живет? Просто, недовольно буркнул старик. Все у тебя просто-напросто, а потом вопросы задаешь такие, от которых волосы шевелятся. Ты меня в гроб загонишь раньше времени своими просто. Помолчали немного. Наставник свыкался с новой для него информацией. Я радовался тому, что вроде бы как обошлось, и поэтому решил развить успех. Так все-таки, Александр Григорьевич, насчет второго портала, куда он девается? Осторожно спросил я. Просто исчезает. Один маг-некротик не может открывать портал и сколько ему вздумается, так это не работает, пояснил Чертков. Когда ты открываешь новый портал, старый закрывается. А если мы с вами будем вдвоем? Задал я следующий вопрос. Если я открою один портал, а вы активируете второй при помощи слова «врата», как тогда? Тогда временно будет открыто два портала, ответил он. Однако ненадолго. Даже если мы оба с тобой выйдем не тем порталом, через который вошли в Некрослой, то первоначальный все равно закроется через некоторое время. Некрослой – это особое измерение, Темников. Он живой и чувствует, когда ты покидаешь его. Если ты погибнешь внутри Некрослоя, то портал, через который ты пришел, тоже со временем закроется. Причем довольно быстро. В этот момент наставник вздохнул, а я решил не уточнять, откуда ему это известно. Вместо этого я задал другой вопрос, над которым давно размышлял. Александр Григорьевич, скажите, а я смогу когда-нибудь брать вещи в нашем мире через Некрослой, а потом выносить их, или это невозможно в принципе? Ну ты меня сегодня просто удивляешь, парень, хмыкнул он. То оказывается, что он слово «врата» уже проверил, теперь вот это. Тебе что, понадобилось стащить какую-нибудь штуку, без которой ты жить не можешь? Ня, мотнул я головой. Просто интересно стало. Не то чтобы я собираюсь стать вором и все такое, но, вдруг все-таки понадобится. После этого я удостоился еще одного испытующего взгляда, за которым последовал ответ. Сможешь. Для этого есть специальный некросимвол из пятой дюжины. Ты до него еще не дорос. Силушки у тебя маловато, чтобы из некрослоя тянуть все, что вздумается. Вдруг улыбнулся он. Да и не получится много. Некросимвол, который позволяет это делать, энергии отнимает почти как слово «врата». Но научу, когда время придет. Спасибо, Александр Григорьевич. Обрадовался я. Очень полезный некросимвол будет. Угу, весьма, кивнул он. Я на все твои вопросы ответил. Нет, я еще хотел про некрозмия этого узнать. Их вообще много в Некрослое. Мне бы не хотелось еще раз с такой тварью встретиться, признался я. Он размером как поезд был. Можешь не переживать, их немного, успокоил он меня. Лично я видел троих, и все они были разных размеров. Самый маленький 1.2 метра в диаметре. Он был единственным, с которым мне удалось справиться. А остальные, от них мне удалось сбежать, ответил Чертков. От первого я, как и ты, удрал с помощью слова «врата», а вот со вторым пришлось поиграть в прятки. Я напоролся на него в одном стареньком замке, рядом с которым было любопытное кладбище. Не хочу об этом вспоминать. Пока из всех экземпляров, что мне встречались, ты напоролся на самый большой. По правде говоря, я на самом деле удивлен, что ты остался жив, Темников. Мне вообще часто везет, сказал я. А мы будем что-нибудь делать с этим змеем? Разумеется, нет. И не беси меня такими дурацкими вопросами. Наставник нервно заерзал на своем стуле. Только я начинаю думать, что ты все-таки нормальный, как от тебя звучит новый вопрос, который заставляет меня в этом сомневаться. Зачем тебе понадобился этот змей? Спрашивается. Он что, укусил тебя или нанес кровную обиду? Нет, но Он же там ползает. Ну и пусть себе ползает, тебе до него какое дело? Так там столько шаров с некрасилой рядом с ним. Я же вам рассказывал, целая поляна, напомнил я ему. Именно поэтому ты хочешь добавить к ним еще несколько? Я правильно тебя понял, уточнил старик. Не совсем. Я просто подумал, что можно, нельзя, и давай закроем эту тему. Ты, конечно, можешь наведаться в гости к змею и попытаться свернуть ему шею, но меня в это не втягивай, предупредил меня Александр Григорьевич. Пусть немного, но я еще хочу пожить, хотя бы для того, чтобы вырастить нового ученика, у которого не будет мозгов на бекрень. Ясно тебе? Вполне, кивнул я, выяснив для себя про некрозмеев все, что хотел. Можем приступать к занятиям. Приступим, не волнуйся, заверил он меня. Только я сначала хочу узнать, что ты делал в некрослое. Что же, придется рассказывать, судя по всему. Вот только как он об этом догадался, я понять не могу. Броню из чемоданчика я еще даже не вытаскивал, на лбу у меня не написано. А тогда как, откуда вы узнали? Сдался я, от верблюда, хмыкнул он. Темников, для меня некрослой, практически второй дом, и ты думаешь, я не почувствую его запах? Да от тебя несет пионами как от клумбы. Да ладно, удивился я и понюхал свою одежду, вроде бы не пахнет ничем. На этот раз мой рассказ про поход в некрослой был совсем коротким. Говорить правду я точно не собирался, поэтому придумал, что мне захотелось осмотреть нашу школьную общагу на предмет наличия в ней кристаллических цветов. Все-таки мои запасы эликсира не бесконечны, поэтому рано или поздно все равно возникнет необходимость в цветах. Кстати говоря, это не было полным враньем. Я и правда об этом думал и присматривался, где бы мне еще раздобыть цветов. До сих пор я нигде их не видел, но с другой стороны, я пока еще не брался всерьез за эту задачу. Уверен, что если обойти весь Китиж, то где-нибудь они обязательно найдутся. Выслушав меня, старик кивнул и сказал: похоже на правду, но если врешь, пусть это будет на твоей совести. Свою голову я тебе все равно прикрутить не смогу. Оно и к лучшему, я так думаю, поделился своими соображениями на этот счет Дриан. А вообще я доволен, что тебя тянет пошастать по некрослою в свободное время, неожиданно для меня признался наставник. Это говорит о том, что смелости и пытливости у тебя для этой работы хватает. Вот бы еще дури немного из головы вытрясти, тогда было бы вообще хорошо. Чертков посмотрел на папку перед собой и двинул ее в мою сторону. Внутри найдешь оставшиеся некросимволы третьей дюжины. К следующему занятию выучишь так, чтобы как от зубов отскакивало, велел он. Сегодня будем заниматься практикой. Сходим с тобой в одно интересное местечко. Эликсиры свои взял вместо таблеток? Конечно взял, куда же я без них. И себе, и вам парочку, ответил я. А что за место? Потом узнаешь, давай переодевайся. Как я не старался очистить кровь некрокоровы со своей магической брони, еле заметные серебряные пятна на ней все-таки остались. Само собой, наставник их заметил, однако ничего не стал мне говорить, а лишь недовольно покачал головой. Видимо, подумал, что особого смысла в дополнительных наставлениях не будет. Правильно сделал, я считаю. То, что к змею мы не пойдем, это я понял, а насчет всего остального, все равно ведь сделаю как мне нужно будет. Что поделать, если все так складывается у меня, то одно, то другое. Надев магическую броню, я проверил содержимое своего рюкзака, затем убедился, что все сидит как нужно, ничего нигде не мешает, и взял в руку саблю. Я готов, Александр Григорьевич. Погоди, еще рано, у меня для тебя кое-что есть. Положи саблю и сядь на свое место. Не понимая, что происходит, я сел обратно на стул, а Чертков тем временем вытащил что-то из нагрудного кармана и положил на стол. Это оказались небольшие карманные часы и, судя по звуку, с которым они опустились на стол, довольно тяжелые. Выглядели они, честно говоря, так себе. Обычно к таким вещам было принято относиться более бережно. Все карманные часы, которые мне приходилось видеть до этого момента, выглядели более презентабельно. Эти же, такое ощущение, что последний раз их чистили лет 50 назад, до того плохо они выглядели. Медного цвета потемневший корпус, короткая цепочка с какой-то хитрой защелкой. Я решил, что это какие-то фамильные часы Чертковых, о которых наставник вдруг захотел мне рассказать, но это оказалось не так. «Часы?» – спросил я и озадаченно посмотрел на Александра Григорьевича. «Нет, он называется некрометр», – ответил старик. «Один из наших родовых артефактов, который теперь будет принадлежать тебе. Ко мне в руки он попал, когда я только начал изучать некросимволы пятой дюжины. К тебе, как видишь, немного раньше. Разговаривать с тобой без толку, поэтому я решил, что тебе просто необходимо познакомиться с ним и стать полноправным владельцем некрометра. Вещь уникальная, так что береги его и постарайся не потерять. Можно посмотреть? Спросил я, глядя на артефакт. Конечно, кивнул Чертков. Он теперь твой. Я осторожно взял в руку некрометр, который оказался даже еще тяжелее, чем я ожидал. По его внешнему виду никак не скажешь, что он может столько весить. Тяжеленький, сказал я, пробуя его на вес. Есть такое. Я его не разбирал, но насколько мне известно, механизм сделан из драконьей стали, так что, для чего он нужен? Спросил я и повертел в руках в поисках какой-нибудь кнопки, при помощи которой он должен открываться. Просто нажми пальцем на крышку, подсказал мне Чертков. Я так и сделал. Крышка звонко щелкнула и открылась. Передо мной был циферблат, однако это были не часы. В нижней части циферблата была нанесена дуга, одна из сторон которой была ярко-красной, а противоположная бледно-зеленой. Кроме того, у необычного артефактного прибора со странным названием некрометр имелись две стрелки, одна из которых была намертво присоединена к верхней части необычного циферблата. Что касается второй, то она была подвижна и в данный момент стояла на крайней точке зеленой полосы. Что он делает, Александр Григорьевич? Задал я свой вопрос еще раз, двигая артефакт по сторонам и наблюдая за нижней стрелкой, которая, несмотря на мои движения, оставалась на месте. Показывает степень опасности в некрослое. Что-то вроде своеобразного компаса, который помогает тебе сохранить жизнь, пояснил он. Ты просто наводишь его в нужную сторону и смотришь на нижнюю стрелку. Если она начнет двигаться в сторону красной отметки, значит неподалеку от тебя есть некротварь. Он начинает работать приблизительно с 200 шагов, хотя иногда срабатывает и раньше. Крутая штука, выдохнул я, не сводя глаз с циферблата. Очень, согласился со мной старик. Кроме того, в нем есть еще одна полезная функция. Он еще умеет определять примерную силу некротвари. Как это? Не понял я. Это тоже можно определить по стрелке? Нет, она здесь ни при чем. Некрометр начнет дрожать в твоей руке, объяснил наставник. Примерно, как функция вибрации на телефоне. Чем сильнее он дрожит, тем быстрее тебе нужно убираться оттуда. Самый полезный совет, который я тебе могу дать. А как это определить, сильно или слабо, со временем научишься. Немного практики, и ты все поймешь. Объяснять будет гораздо дольше, чем попробовать и научиться самому, ответил Александр Григорьевич и усмехнулся. Была бы у тебя такая штука, я надеюсь, ты не сунулся бы в тоннель с некрозмием. Понятно, сказал я и вернулся к осмотру артефакта. Теперь он мне уже не казался грязным и неухоженным. Судя по всему, дело было в материале, из которого изготовили некрометр. Даже на ощупь он был шершавым и очень твердым. Вряд ли его можно было бы начистить до блеска. Заряжать его не нужно, он работает все время, продолжал рассказывать про артефакт Чертков. Правда, только в некрослое. В нашем мире от него толка мало. Александр Григорьевич, а почему вы им ни разу не пользовались за все время, что мы были в некрослое? Задал я вопрос, который сразу же пришел мне в голову. При тебе не пользовался, ты хочешь сказать, поправил он меня, потому что в этом не было необходимости. Практически со всеми некротварями, которые встречаются на открытой местности, я справлюсь и без помощи некрометра. Хотя на тебя это пока не распространяется, тебе он будет полезен везде. А вам где? Мне лишь в тех местах, в которых я ожидаю встретить опасность, ответил старик. Помнишь кладбище, на которое я как-то водил тебя? Еще бы, насколько ты понял, я побывал там до того, как повел тебя туда. Конечно, кивнул я, иначе как бы вы поставили там портальную метку, верно? Так вот, когда я там оказался впервые, то проверил все вокруг некрометром. Он нужен в местах, где много некросилы и водятся самые опасные твари, я думаю, тебе это понятно. Он посмотрел на артефакт. В такие места случайно не попадешь, их нужно искать и идти туда специально. Чтобы убивать их, тихо спросил я, припомнив некрозмия и в красках представив себе, как я с ним сражаюсь, точнее, как он мной закусывает. Как раз это не обязательно, хмыкнул наставник. Главная задача – собрать побольше шариков с некросилой, и если удастся это сделать, никого не потревожив, это будет самым идеальным развитием событий. Правда, так случается крайне редко. Таков наш путь, Темников. Чтобы стать сильнее, нужно все время подвергать себя опасности, иначе ты не сможешь свободно пользоваться мощными некросимволами. А если ты не можешь ими пользоваться, то толк от тебя как с козла молока. Понятно? Пробормотал я, рассматривая нижнюю стрелочку, которая будто приклеилась к зеленой отметке и никак не хотела никуда двигаться. Проклятие некрометр тоже видит? Нет, этому тебе придется учиться самому. Жаль, было бы очень хорошо, если бы эта штука еще и проклятие вычисляла. Тогда просто цены бы ей не было. Ну ты совсем обнаглел, мой мальчик, рассмеялся Дориан. Тебе мало того, что прожуй, так еще и в рот положи. Да за такую штуку ты Черткову должен 2 дня спасибо говорить. Так я и не спорю. Просто так было бы еще лучше. Я защелкнул крышку некрометра, и в этот момент меня осенила догадка. Александр Григорьевич, а зачем вы мне его сейчас подарили, а не после нашего занятия? Спросил я, предчувствуя, что услышу ответ, который мне не очень понравится. Сам-то как думаешь? Наверное, потому что некрометр тебе пригодится до занятия, а не после. Ну да, именно так я и предполагал. Что же, думаю, как минимум будет любопытно. По крайней мере, посмотрим, как работает родовой артефакт Черткова. Точнее сказать, уже мой родовой артефакт. Максима Темникова, глава 18. Пока Александр Григорьевич чертил на полу портальные метки, я следил за его движениями и отмечал существенные перемены, которые произошли с ним за это время. До этого портальный узор давался ему с большим трудом. К тому же, в прошлый раз это сопровождалось сильными болями, судя по тому, как он кряхтел. Не могу сказать, что сегодня он порхал над узором как мотылек, но дело однозначно шло быстрее. По моим ощущениям, в этот раз он закончил раза в 2 быстрее. Темников, правила ты знаешь, после переноса стоишь на месте и ничего не делаешь, сказал Чертков, глядя на светящийся узор на полу. Не думаю, что на нас кто-то нападет, но на всякий случай будь готов к бою. Так, значит, саблю пока можно спокойно переложить в левую руку, а в правую взять меч. Если придется драться в нашем мире, то энергетическое оружие будет явно получше, чем сабля. Молодец, мыслишь в верном направлении, похвалил меня старик. Теперь возьми меня за плечо и пойдем. Вжух. Там, где мы оказались, шел снег. Вокруг нас кружились огромные пушистые снежинки, которые медленно падали на землю. Вокруг было так тихо, что мне казалось, я даже слышу, как опускается снег. Хах, прямо как на кладбище, хохотнул Дориан. Причем в самом прямом смысле слова, так оно и было. Александр Григорьевич вновь привел меня на какое-то кладбище. Только на этот раз оно было намного больше предыдущего. Крестов вокруг было видимо-невидимо. Они торчали повсюду вперемешку с деревьями. Кладбище было старым. Практически все кресты здесь были деревянными. Половина из них косила в разные стороны, а другая половина и вовсе упала на землю. Поднимать их, судя по всему, давно уже было некому. Я внимательно осмотрелся, но ничего подозрительного не увидел. Видимо, нападать на нас никто не собирался. По крайней мере, прямо сейчас. Поэтому я деактивировал энергетический меч и убрал его в футляр, вернув саблю в правую руку. «Это опять какое-нибудь старое закрытое кладбище?» – спросил я у Черткова. «Типа того, на которое вы меня уже однажды приводили?» «Почти. Это намного больше, древнее и вообще совсем другое», – ответил он. «Единственное, что их объединяет, они оба кладбища». «Понятно», – сказал я, хотя на самом деле это было не так. «Что делать?» При желании старик может говорить весьма загадочные вещи. Я решил, что в процессе станет понятнее, и перешел к делу. Александр Григорьевич, мне открывать портал, или вы сами? Пока ничего открывать не нужно, для начала мы с тобой немного побеседуем. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Можешь считать, что ты прошел предварительные испытания. С сегодняшнего дня начнем работать серьезнее. Кроме того, я тебе расскажу кое-что интересное. Ты парень любознательный, так что я думаю, тебе должно понравиться. Хм, работать серьезнее это как? Я вроде бы и до этого не особо филонил. Ну и не сказать, чтобы сильно напрягался, тут же влез Дориан со своим особым мнением. Я всегда тебе говорил, что ты не дорабатываешь, тунеядец. Не переживай, Темников, я не буду тебя заставлять драться с некрозмеями, успокоил меня наставник. А то я смотрю, что-то ты немного побледнел. Это вам так из-за снега кажется, возразил я. Да и вообще, я по жизни бледный. Пусть так, кивнул он, затем набрал воздуха в грудь, зажмурился и выдохнул, с выражением блаженства на лице. «Давно хотел тебя спросить, ты как чувствуешь себя в таких местах?» «Нормально», — ответил я, не понимая, к чему он об этом спрашивает. «Конечно, не то чтобы я по выходным специально выбираюсь на кладбище погулять и отдохнуть, но в целом нормально. Не то, Темников, что это за ответ «нормально»?» — нахмурился он. «Я вроде бы простой вопрос задал. Ты можешь мне русским языком ответить, как ты себя чувствуешь на кладбищах? Что сложного? Просто опиши внутренние ощущения, нравится, не нравится или еще что. Может быть, тебе вообще страшно становится, когда на кладбище попадаешь?» Я взял короткую паузу, чтобы поточнее понять свои ощущения, еще раз осмотрелся и сказал как есть. «Мне здесь нравится, Александр Григорьевич», признался я. «Не знаю, хорошо это или плохо, но я ловлю себя на мысли, что могу и хочу оставаться здесь как можно дольше. Вот», победно воскликнул он и поднял указательный палец вверх. «Теперь ты говоришь сердцем. Этого я и хотел от тебя добиться. Ну и что ты думаешь по этому поводу? В каком смысле? Открою тебе один небольшой секрет, Темников. Если ты вдруг не знал, то тебе будет полезно услышать, что не все любят бывать на кладбищах», сказал он и подмигнул. «Как тебе такой забавный факт? Еще меньше тех, кому здесь нравится. Понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Само собой», усмехнулся я. «Лично я связываю это со своим темным даром. Плюс еще и дар некротика, который я получаю от вас. Поэтому не думаю, что в моем случае это ненормально. Просто у меня специализация такая». «Логично мыслишь», одобрил Чертков мой ответ. «Но я бы связал это по большей части с даром некротика, если ты хочешь знать мое мнение. Твое нравится здесь, это скорее от него. Между прочим, очень опасное чувство, от которого тебе нужно всеми силами избавляться. Это будет нелегко, однако сделать это ты должен просто обязательно. Почему? Видишь ли, Максим, некроэнергия очень непростая штука. С каждым посещением некрослоя ее в тебе становится больше, и ты ничего не сможешь с этим сделать», — сказал он и внимательно посмотрел на меня. «Она просто проникает внутрь тебя, хочешь ты этого или нет. Когда ты в некрослое, тебя все время окружает энергия смерти в чистом виде, и ты не можешь оставаться прежним под ее воздействием». «Вы сейчас о чем?» — спросил я, а по моей спине пробежал холодок. Что-то мне не очень по душе пришлись его последние слова. «Разве нет?» — удивленно спросил он и пожал плечами. «Я думал, это ясно как дважды два. Сам подумай, ты ведь и находясь в некрослое получаешь удовольствие, разве нет? Ну не то чтобы, но в общем да, мне там тоже нравится», — сказал я как есть. «Вот об этом я тебе и говорю, Темников. Энергия смерти меняет людей», — он снял свою шляпу и постучал ею по ладони, стряхивая снег. «Все меняет, парень, сердце, душу, разум. И если просто плыть по этой реке и не сопротивляться течению, то в конце концов можно стать очень нехорошим человеком, конкретным таким плохишем, которого будет сложно отличить от обычного упыря. Так себе перспективка, если честно», — хмыкнул я. «Вообще-то, у меня планов по превращению в упыря не было». «Пока не было», — согласился наставник, «но со временем могут появиться. Вот чтобы этого не случилось, я и веду с тобой сегодняшний разговор. Ты слишком быстро прогрессируешь, парень, поэтому нужно сделать это в нужный момент». Старик замолчал. Я пытался понять, к чему он ведет, но пока не очень получалось. К тому же, еще вороны, которые до этого момента сидели тихо как мыши, вдруг начали каркать. Потом вдруг поднялись с деревьев и начали кружить над кладбищем. Все это время Чертков молчал, как будто раздумывал над чем-то. «Александр Григорьевич, но вы-то упырем не стали», — продолжил я разговор. «Ты заметил?» — похвально усмехнулся он. «Хотя некоторые так не считают». Он шмыгнул носом, вытащил носовой платок и хорошенько откашлялся. «Между прочим, первый раз за сегодня. Эликсир в действии, что говорить. Между нами говоря, я тоже так не считаю», — продолжил он свою мысль после того, как спрятал носовой платок. «Мне кажется, раньше у меня характер не был таким гадким». «Нормальный у вас характер, Темников, ложник лицу настоящему темному магу, да еще и некротику в придачу», — вновь улыбнулся он. «Уж я-то знаю, какой я на самом деле. Мне бы очень хотелось, чтобы работа, которая тебя ждет, не коснулась твоего сердца, поэтому отнесись к тому, что я сейчас скажу, очень серьезно. Главное, чему тебе нужно научиться и понять, что все, чем ты занимаешься, всего лишь работа. Ею не нужно заниматься постоянно. МММ, не смотри на меня как теленок, я сейчас попробую объяснить, что хочу сказать. Вот это все, не твоя жизнь, сказал он и обвел вокруг себя рукой. Как и Некраслей, ты не должен находиться в таких местах просто потому, что тебе это нравится. Тебе нужно научиться бороться с внутренним желанием сходить погулять в Некрасла или пройтись по кладбищу, как бы между прочим. Тебе будет казаться, что в этом ничего такого нет, но на самом деле это не так, иначе в какой-то момент ты можешь стать его частью и начнешь оценивать какие-то вещи с другой стороны. В твоем сознании сотрется граница между тем, что на самом деле хорошо, а что плохо. То есть, вы думаете, что я стану темным властелином? Спросил я, после того как обдумал слова Черткова. Хах, темным властелином это довольно близко, ответил он. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но с учетом твоего возраста, исключать такой возможности нельзя, ответил он. Но вы же регулярно ходите в Некраслей, разве не так? Так, но я это делаю не потому, что мне это нравится, сказал старик и мрачно усмехнулся. С некоторых пор. Тогда зачем? Затем, чтобы стать сильнее, само собой. Только за этим. По мере твоего роста ты начнешь иначе работать с проклятиями, а это твоя основная задача. Я так делал в свое время, вот и ты должен поступать аналогичным образом. Ты должен быть здесь только по делу, парень. Послушай меня и обдумай на досуге наш разговор еще раз, посоветовал наставник, и его голос стал грубее. Пообещай мне. Обещаю. Вот и хорошо, мне показалось, после моих слов он немного расслабился. Теперь давай вернемся к нашим баранам. Тебя интересует, зачем мы здесь, и я хочу тебе кое-что пояснить. Раньше я уже рассказывал тебе, что шары некрасилы, ради которых ты будешь ходить в Некраслей, в нужном тебе количестве обычно находятся на местах, где смерть хорошенько помахала своей косой. Кладбище одно из них, и именно с него мы начнем. Почему именно с него? Решил спросить я. Есть ведь еще разные гробницы и все такое. Курганы, которые Лазарева все время раскапывает. Почему именно кладбище? Наверное, потому что их больше всего. Они очень разные, а значит ты всегда найдешь то, которое тебе будет по силам, объяснил Александр Григорьевич. Во всех остальных местах ты запросто можешь нарваться на какого-нибудь хранителя, который тебе будет не по зубам. Типа некрозмия в подземной оранжерее, точно. От него ты каким-то чудом удрал, но так везет не всегда. Он постучал тростью по своей больной ноге. «Ты же не хочешь превратиться в калеку?» «Нет», — честно ответил я. «Я надеюсь», — хмыкнул старик. «Некраслей сам по себе будет медленно расправляться с тобой, а если ты еще станешь хромым и кривым, то будет совсем хреново. Ни одна девчонка на тебя не посмотрит». «Ахах», — невольно рассмеялся я. «Девчонка, скажите тоже». «Не смейся, я знаю, о чем говорю. Некоторые даже от черных магов Романова шарахаются, как черт от Ладана, а если к этому добавить то, что ты не кротик», он покачал головой. «Знаешь, сколько про тебя будет ходить всяких сплетен, не удивляйся, что в какой-то момент ты узнаешь, будто по утрам пьешь кровь младенцев, а по вечерам играешь в карты с демонами. Ну, сплетнями меня, предположим, удивить сложно. Тебя да», — хохотнул Чертков, «но все равно в этом мало приятного. Что хорошего, когда за твоей спиной все время шепчутся? Согласен», кивнул я, «бывает сильно раздражает, вот и я тебе о чем, но ты не раскисай, возможно, ты станешь первым магом-некротиком, который не будет выглядеть хромоногим колдуном с жуткой, покрытой морщинами физиономией, ведь у тебя есть твой чудесный эликсир», сказал он и похлопал меня по плечу. «Александр Николаевич вообще вовремя тебя рассмотрел среди прочих, чего ты краснеешь как девица, я знаю, что говорю». Так что прислушивайся к моим советам и гуляй в школьном парке, а не в Некраслее. По правде говоря, разговор этот был очень кстати. На кладбище меня еще не тянуло, но вот побродить по Некраслею мне не казалось плохой идеей. Заветные шарики с Некрасилой это само собой, но мне же не только они нужны. Александр Григорьевич, а что насчет кристаллических цветов, которые идут в жидкий заменитель таблеток? Спросил я. Эликсир ведь намного лучше, эффективнее и действует дольше. Об этом чуть позже поговорим, пообещал он. Сейчас вернемся к кладбищам. Тебе о них нужно много чего интересного узнать. Да что интересного может быть в кладбищах? Я уже примерно понял. Если по логике, то чем оно больше и древнее, тем лучше, сделал я предварительный вывод. Шариков с некрасилой будет больше, но и некротварей, наверное, тоже прибавится. Это не так работает, Темников, спокойно сказал старик. Если бы все было так просто, то я бы тебе так и сказал. На самом деле все гораздо сложнее, и даже на маленьком кладбище может быть сильный хранитель. Кто? Хранитель. Что-то типа хозяина. Он есть почти у каждого из подобных мест. Когда-то я тебе говорил, что у таких мест есть своего рода старшие некротвори. Вообще, кладбище – это довольно сложный механизм, который связывает некрослой с нашим миром через энергию смерти. Любопытно, правда? Наверное, неуверенно ответил я. Интересно, каким образом связывает? Через количество покойников, что ли? Не только. Еще очень важно, кем были эти покойники до смерти. Например, одаренные отдают намного больше энергии, а значит и само место таким образом становится сильнее, объяснил наставник. Ну а чем сильнее был при жизни одаренный, тем больше энергии он отдаст. Понятно? Угу, кивнул я. Значит, шариков с некросилой будет больше. Типа того, в самых общих чертах, улыбнулся Чертков. Но покойники, это еще не все, что дает месту силу. Не стоит забывать о ритуалах, которые проводятся в таких местах. Ты ведь знаешь, что некоторые ритуалы становятся мощнее, если их проводить на кладбище. Ну, со временем узнаешь об этом больше. Если Романов хочет, чтобы ты разбирался практически во всем, то тебе этого не избежать, сказал старик, как будто это был сам собой разумеющийся факт. Узнаешь, никуда не денешься. Так вот, среди ритуалов есть и такие, которые в принципе не будут работать, если провести их в каком-нибудь другом месте. Во время них часто проливается кровь. Призываются демоны, различные темные сущности. Все это насыщает это место силой. С каждым новым ритуалом энергии смерти становится больше и больше. Что скажешь теперь? Вы были правы, Александр Григорьевич. Все это на самом деле любопытно, честно ответил я. Согласен, поддержал меня Дориан. Даже я заслушался. Правда, большую часть из этого я уже знал, но рассказывает он и правда интересно. Ага, как же, знал ты. Вот ты брехла, Мор. Еще бы, лицо Черткова выглядело довольным. Я знал, что тебе понравится. Но покойники и ритуалы, это еще не все. Не стоит забывать про ведьм, которые тоже играют не последнюю роль в насыщении таких мест силой. Тоже через ритуалы, которые здесь проводят, спросил я, не только здесь, с ними чуть иначе. Ведьмы часто используют в своих делишках землю, которую берут в таких местах. В этот момент наставник оперся на трость, с кряхтением наклонился и зачерпнул немного земли из-под снега. Земля, Темников, как ты знаешь, она никогда не теряет свою память. Об этом я знал. Землю с кладбищ еще называют мертвой и используют ее не только ведьмы, но и алхимики. Мертвая земля, прошептал я, догадываясь о том, что пытается сказать мне Чертков. Именно, парень, когда она используется в темных ритуалах, часть силы она возвращает на то место, где ее взяли. Он бросил землю обратно, отряхнул руки и встал на ноги, то есть на кладбище. Как много всего я узнал после этого разговора. Я обводил взглядом покосившиеся кресты, деревья, которые торчали среди них, и сидящих на ветках ворон. К этому времени они уже давно успокоились и теперь смотрели на нас с Чертковым, пытаясь понять, кто это к ним пожаловал. Александр Григорьевич, вы говорили про хозяина этого места. Он кто вообще? Сложно сказать. Насколько я понимаю, какой-то особый вид некротвори, которая является порождением таких мест. Что-то типа сосуда, который вмещает в себе часть энергии от каждого покойника, ритуала и всего прочего, что дает силу этому месту, а значит и ему, объяснил наставник. Я бы сказал, он некротварь высшего порядка. И что, мы его сегодня увидим? Осторожно спросил я. Во всяком случае, попробуем, твердо сказал Чертков. Мы ведь ради этого сюда и пришли. Поверь, первое знакомство с этим существом ты запомнишь надолго. Почему-то я в этом даже не сомневался. Вот только звучало это как-то угрожающе. Не то чтобы мне стало страшно, скорее как-то волнительно. Такое себе волнение особого рода, когда хочется срочно смотаться домой и проверить, выключил ли я утюг, например, да и вообще, свалить куда-нибудь подальше. Глава 19. Чертков дал мне немного времени, чтобы я свыкся с новыми вводными, и, на всякий случай, решил меня подбодрить. Не переживай, Темников, это не так страшно, как тебе кажется. К тому же, нам совсем не обязательно с ним драться. С большей частью удается договориться. Тогда зачем он нам вообще нужен? Спросил я. Обычно эта сущность, которую я называю хозяином, имеет влияние на остальных обитающих здесь некротварей, объяснил мне наставник. И если дать ему понять, что связываться с нами не стоит, возможно, нас здесь вообще никто не тронет. Ясно тебе? Не совсем. По правде говоря, я пока очень смутно представлял себе, как это будет выглядеть, и как мы должны дать понять хозяину этого кладбища, что нас не нужно трогать. Ничего удивительного, такие вещи проще один раз показать, чем объяснять. Ты готов? Угу, кивнул я, продолжая между делом обдумывать его слова. В таком случае открывай портал, велел Александр Григорьевич. По пути договорим. Я уже начал замерзать от того, что мы с тобой торчим на одном месте. Звук открывающегося портала прозвучал в окружавшей нас тишине непривычно громко. Настолько, что пялившиеся на нас вороны вновь раскаркались и испуганно поднялись в небо. Я хотел войти первым, но Чертков не дал мне этого сделать. Не сильно, но настойчиво отодвинул меня в сторону своей тростью и молча вошел внутрь. Ну и я сразу же за ним, понятное дело. Честно говоря, я хоть и не сильно замерз во время нашего долгого разговора, но не отказался бы оказаться возле какого-нибудь камина в мягком кресле и с чашкой горячего какао в руке. Однако, несмотря на это, когда меня окутала прохлада некрослая, мне стало как-то уютно. Не знаю, как это работает, но некрослой каким-то загадочным образом мгновенно создавал вокруг комфортную обстановку. Да, Чертков прав, с каждым разом мне становилось здесь все уютнее. Придется хорошенько поработать над собой, чтобы постараться бывать здесь лишь по необходимости. Я смотрел по сторонам и ощущал легкое дежавю. Примерно схожие ощущения у меня были в тот момент, когда наставник впервые привел меня на кладбище. По сравнению с привычной мне картиной некрослая, здесь просто кишела жизнь. Если, конечно, местных обитателей можно было назвать живыми в полном смысле этого слова. Здесь были такие же двухголовые паукообразные твари, которых мне доводилось видеть в прошлый раз, какие-то уродливые жирные упыри и огромное количество падальщиков. Тогда на нас никто не напал, и я помнил слова Александра Григорьевича, который говорил, что обычно они стараются не покидать границ своей могилы. Правда, в прошлый раз эти границы были в виде оградок, но здесь их практически не осталось, было намного сложнее. Приходилось надеяться, что какие-то границы тем не менее существуют. В нескольких шагах от нас лежало сразу три светящихся шарика с некросилой, рядом с которыми разлегся жирный некрочервяк. Кстати, червей здесь почему-то было немного. Кроме этого, я увидел только еще одного, и это было как-то странно. Обычно их можно встретить на каждом углу. Расплодились по некрослою как тараканы. Александр Григорьевич, можно я активирую против червяка слово клетку и мы стащим у него шарики? Спросил я. Очень правильно сделаешь. Одобрил мою идею старик, только шарики забирай сам, тебе они нужнее. Я так и сделал, активировал некросимвол, затем спокойно забрал шарики и впитал их один за другим. Червяк на меня даже никак не отреагировал, а вот остальные некротвари наоборот, пришли в небольшое волнение. «Чего это они?» – спросил я у Черткова, стараясь говорить потише на всякий случай. «Не обращай внимания», – отмахнулся наставник, – «просто реагируют на некросимвол». Чувствуют незнакомую энергию и боятся ее. Тебя, кстати, они тоже опасаются, потому что ты являешься источником этой энергии. Ну что, идем, будем искать центр кладбища, предположил я. Когда-то вы мне говорили, что самые сильные твари живут именно там, поближе к самым старым могилам. Наверное, и хозяин этого места не исключение. Смотри-ка, больше года прошло с того момента, а запомнил, удивленно хмыкнул старик. Правильно мыслишь, парень, именно так и есть. Иди за мной и ничего не бойся, только на всякий случай слово «доспех» активируй. Обычно они не кидаются до тех пор, пока мы не встретимся с хозяином, но рисковать не будем. Зачем нам несчастные случаи на производстве? Я защитил себя некросимволом, Чертков сделал то же самое, а затем не спеша пошел вперед, выбирая в качестве тропинки узкие петляющие промежутки между могилами. Страшно ли мне было? Очень. Возможно, это был один из самых непростых моментов, которые случались в моей жизни. Конечно, я полностью доверял словам Александра Григорьевича о том, что некротвари вряд ли нападут. Однако были нюансы. Вероятность этого все-таки имелась. Что говорить, если даже Дриан в этот момент не особо хорохорился и все больше помалкивал, а если что-то и бубнил, то лишь слова поддержки. Ну и то, что он тоже верит Черткову, чего уж тут. Собственно говоря, у меня и выбора-то особого не было. Я прекрасно понимал, что сегодня один из самых важных дней в моем обучении. Наставник хочет, чтобы я шагнул на следующую качественную ступень, и путь на нее лежит в том числе через мой страх, который мне предстояло перебороть. Именно это я и делал. Сначала я шел очень медленно, настолько, что спустя несколько минут старик не выдержал и начал меня нетерпеливо подгонять подходящими случаю крепкими выражениями. Как по мне, выглядело это не слишком педагогично. Вообще-то, трудно идти между рычащими некротворями, которые окружают тебя со всех сторон, да еще с такой скоростью, как он требует. Честно говоря, я все время думал, что еще секунда-другая и на меня обязательно кинется какая-нибудь тварь, или в горло попытается вцепиться падальщик. Однако, шаг за шагом, а на меня никто не нападал. Да, смотрели и рычали со всех сторон, а некоторые даже угрожающе скалились и выли, когда мы проходили мимо, но напасть никто не пытался. Так что в конце концов я приободрился и начал шагать бодрее. Удивительно, что к этому моменту мне удалось сохранить нижнее белье сухим. Так что Дориан мне проспорил. Жалкий хвостун. По моим ощущениям прошло около четверти часа, когда сердце в моей груди перестало стучать как молот по наковальне, а я нашел в себе силы для новых вопросов. Пока я шел, их у меня набралось порядком. Вот, например, такой. Александр Григорьевич, можно вопрос? Само собой, услышал я, и по его голосу мне показалось, что в этот момент он улыбнулся. Когда Темников слишком долго не задает вопросов, есть повод начать беспокоиться. Помните, когда мы с вами приходили в брошенную деревню? Спросил я. Там, где когда-то всех пожрали жаболюды, уточнил старик и отодвинул тростью с тропинки лапу какой-то некротвори, похожей на жирного крокодила. Помню, конечно, там ты убил своего первого падальщика. Точно, сказал я. Так вот у меня вопрос. Почему там падальщики нападали на нас, а здесь нет? Там ведь тоже место, где было много энергии смерти. Получается, они чем-то похожи? Не получается, ответил он. Между ними есть большая разница, парень. В забытой деревне не было хозяина, а здесь есть. Там, где нет хозяина, некротвори никому не подчиняются и действуют сами по себе. Собственно говоря, этим они крайне опасны. Намного опаснее тех, которых ты сейчас видишь вокруг нас. Потому что они действуют бесконтрольно. Здесь же есть хоть какая-то система. Правда, она иногда сбоит. Но это дело случая. Все-таки у нас с тобой такая работа. Не мороженое в парке продаем. Хотя в этом всем есть другая опасность. Это какая? Сразу же уточнил я, чтобы по возможности вооружиться против нее пораньше. Если хозяин этого места решит, что нас нужно убить, то они накинутся всем скопом. Поверь, это гораздо хуже, чем несколько злобных падальщиков. Кто бы сомневался, пробурчал я и почувствовал, что почему-то снова начинаю волноваться. Видимо, наставник тоже услышал тревогу в моих словах, поэтому решил меня немного успокоить. Поэтому перед тем, как приблизиться к хозяину, я активирую слово «врата» и попытаюсь с ним заговорить. «Дальше будем действовать по обстановке», — сказал он. «В дальнейшем, когда начнешь работать сам, ты будешь поступать аналогичным образом, понял?» «Угу», — кивнул я, хотя слова «работать сам» меня немного смутили. Надеюсь, это произойдет не очень скоро. Мне кажется, я еще не очень готов самостоятельно пускаться в такие вот приключения в Некрослее. То есть все это время вы ждали, когда я выучу слово «врата» и научусь им пользоваться. Догадался я, когда старик рассказал, что он будет делать. Поэтому мы не бывали в таких местах раньше, не только. Еще ты должен был обязательно выучить слово «глухота», ответил он. В подобных местах много таких тварей, которые могут совершать мощные ментальные атаки. Если вовремя не защититься им, то в случае нападения ты даже не успеешь смыться в заранее подготовленный для побега портал. Так что активируй его и достань некрометр. Я хочу посмотреть, как ты работаешь с артефактом. Для начала я активировал некросимвол, о котором говорил наставник. Затем вытащил из кармана артефакт, щелкнул крышкой и посмотрел на циферблат, который немного подсвечивался изнутри. Видимо, такой эффект давала драконья сталь, из которой был сделан его механизм. Стрелка на циферблате мгновенно сдвинулась на начало красной полосы и понемногу начала двигаться дальше, замерев, пройдя примерно треть пути. Я начал медленно водить некрометром по кругу, и в какой-то момент она резко дернулась до половины красной метки. Наверное, даже чуть дальше половины. «Хозяин там», — уверенно сказал я, радуясь, что работать с артефактом оказалось проще простого. «Угу, верно», — кивнул Чертков. «Значит, идем верной дорогой, а то я уже начал сомневаться. Похоже, кладбище оказалось чуть больше, чем было указано на карте». «На какой карте?» — сразу же спросил я, сходу заинтересовавшись услышанной информацией. «Всякие карты — это одна из моих слабостей. Почти такая же, как шоколадный тортик с вишнями. Всему свое время», — ответил он. «В тот момент, когда я окончательно сложу свои полномочия как практикующий маг-некротик и по совместительству твой учитель, она перейдет к тебе, как перешла ко мне в свое время. Блин, почему ответы на самые интересные вопросы всегда приходится долго ждать? Видимо, это какой-то особый закон, по которому все работают в этом мире. Одно хорошо, рано или поздно я обязательно стану владельцем карты, о которой говорил старик». Мы прошли еще немного вперед, и в какой-то момент Александр Григорьевич замер и указал мне на скопление засыпанных снегом деревьев впереди нас. «Я думаю, мы на месте», — сказал он. «Видишь те деревья? Уверен, их так много здесь как раз потому, что это и есть то самое место, где находятся самые старые могилы. Сейчас проверим. Активируй слово омут и сиди тихо. А вы?» — на всякий случай спросил я. Мне как-то совсем не хотелось, чтобы Чертков сейчас куда-нибудь ушел. Оставаться здесь одному в окружении некротварей, которые смотрят на меня со всех сторон, особого желания у меня не было. Я вот не уверен, что слово «омут» защитит меня, если они вдруг захотят меня сожрать и навалиться всем скопом. «Я сделаю то же самое», — ответил наставник. «Только пока буду находиться под защитной аурой, попробую заговорить с хозяином. Если он в тех деревьях, то должен меня услышать».